Глава 30. Мне надо было побыть одной и подумать. Подумать хорошо, потому что последствия своих спонтанных решений я разгребала до сих пор. Ситуация с Беном отчасти была и на моей совести тоже, и я не знала, что с этим делать. Не представляла, не видела, как ее разрешить. Мне с трудом представлялось, что можно вышвырнуть человека, ладно, Иртхана, из страны только за то, что он вышел со мной на каток. С другой стороны, с таким же трудом мне представлялось и то, что на девушку можно надеть харгалахт без ее на то согласия. Так или иначе, это был Торн, такой, какой он есть, со всеми его достоинствами. Мужчина, который отключил щиты по моей просьбе. Мужчина, который спас возможность принять участие в кастинге Эрвильде Олис. Потому что для меня это важно. Тот, кто сделал для меня особенное предложение после экстремального спуска и... со всеми его недостатками. Тот, кто временами закрывался в непробиваемую броню, отказываясь говорить о том, что для меня важно, оставляя додумывать самой, потому что его слов не было. Или произнося такие слова, от которых становилось очень и очень больно. Возможно, для него любовь действительно была обманом гормонов. Возможно, он даже не подозревал о том, что для меня это иначе. Насколько это для меня иначе, потому что то, что ты чувствуешь, ты всегда достаешь из себя. Нельзя почувствовать то, чего в тебе нет. И нельзя понять, как это может быть иначе у другого. К сожалению, мы действительно слишком разные. Промаявшись так где-то час, я все-таки набрала Рин. «Подруга, не чешуи вы себе устроили на курорте? Поздравляю!» Я улыбнулась, ну, то есть сделала вид, что улыбнулась, и, кажется, Рин это поняла, потому что откинула за спину тяжелый блестящий каскад волос и нахмурилась. «Так, что там у тебя?» «Ты можешь спросить у Сефла одну очень важную для меня вещь? Хотя будет гораздо лучше, если ее спрошу я». «Разумеется, ты можешь спросить у него сама». Рин нахмурилась еще сильнее. «Тогда мне нужно знать, в какое время ему лучше звонить». «Да, по сути, в любое. Если он не на учениях, ответит сразу. Если на учениях или в казармах, ты ему просто не дозвонишься». Она перестала хмуриться, но теперь смотрела растерянно. «Слушай, что там у вас случилось, а? Или лучше не спрашивать?» «У нас все в порядке», — сказала я. «Ну да, так я тебе и поверила, учитывая выражение твоей морды лица». Я фыркнула. «И, к слову, как отец?» «Да все в порядке. Ты же знаешь, что все обошлось». «Ха! У вас всегда все в порядке, Хэтфингеры!» проворчала Рин. «По-моему, если вы израненные поползете в заснеженные пустоши, у вас и тогда все будет в порядке». «Надеюсь, что до этого не дойдет», хмыкнула я. «А я-то как надеюсь?» усмехнулась Рин, потом махнула рукой. «Ладно, не суть. Захочешь, сама расскажешь». «Обязательно. Пока». «Пока. Целую. И, кстати, ты же помнишь про экзамен?» Вот теперь я улыбнулась по-настоящему. «Это что ж со мной должно случиться, чтобы я про него забыла?» «Ну, не знаю», — протянула подруга. «Давай. Удачи. Желаю тебе быстро дозвониться до Сефла и снова стать веселой, беззаботной Лаурой Хэтфингер». Я нажала отбой только для того, чтобы снова набрать. На сей раз номер ее будущего мужа. Когда гудки уже грозили оборваться из-за долгого ожидания, Сефл неожиданно ответил. «Лаура, привет!» «Привет!» Я помолчала. «Сефл, что случилось между Торном и Беном?» На сей раз в трубке повисла тишина уже не по моей милости. Кажется, она грозила разрастись в бесконечную. Поэтому я произнесла. «Это очень важно. Для меня. Пожалуйста. Ты в курсе, что это не телефонный разговор? Все-таки спросил он. В курсе, но мне это никак не поможет. Сэффл снова замолчал. Я даже не представляла, что делать дальше, когда услышала. У Бена очень дерьмовый характер. Это для меня не новость. Что, в общем-то, объяснимо, но его не оправдывает. После той ситуации на катке Ландерстерк выдернул его к себе для мужского разговора. И? И Бен сказал ему, что если тот не способен уследить за своей девушкой, он не собирается тормозить. В особенности после того, как он заявился за ней с военным кортежем и увел в добровольно-принудительном порядке. Не пойми меня неправильно, Лаура. Бен действительно на тебя запал. Он привык получать все, что хочет и кого хочет, но временами его заносит. Тоже вполне объяснимо, учитывая, какое у него прошлое. Он мог промолчать, но предпочел пойти на конфликт. Потом, когда у вас с Торнгером все задалось, Бена окончательно переклинило, и он устроил то, что устроил. Видимо, после вашего разговора про Харгалахт Ландерстерк позвонил мне. Лично. Что? И ты молчал? А что я должен был сделать? Короче, после этого Бену закрыли визу и оставили время на выезд из страны и продажу клиники. Такие дела. Я покачала головой. Этого Сэффл видеть не мог, потому что ему я звонила без видеосвязи. И хорошо. Наверное, хорошо. Я не представлял, что будет такая задница. С Торнгером мы говорили коротко и по делу, но я не видел такого развития событий. Если честно, никто не видел. Да, я тоже. Поэтому временами я себя жру. За то, что сказал как есть, за то, что не врезал ему прямо в тот вечер. Может, его бы это остановило? За то, что вообще его пригласил. Ты тут ни при чем. Ты тоже. Надеюсь, ты это понимаешь? Сомневаюсь. Да, понимаю. Спасибо, что рассказал. Почему у меня такое чувство, что я второй раз создал грандиозную задницу? Ты тут ни при чем, повторила я. Серьезно, Сэффл. Спасибо. Передавай привет, Рин. «Передам. Когда сможем увидеться?» «Думаю, на неделе точно увидимся. У меня курс физиопроцедуры, экзамен, так что я часто буду в городе». «Супер. Буду ждать встречи». «Я тоже. Пока». Я нажала отбой и легла на кровать. Встала. Подошла к окну. Мне жизненно необходимо было поговорить с кем-то, кто в этой ситуации мог бы непредвзято сказать мне, что делать дальше? Но такого человека не было, а если и был, то это я сама. Только мне нужно было решать, смогу ли я остаться с Торном, смогу ли быть его женой, только женой, или как он там выразился. Наверное, многие на моем месте были бы счастливы, а я не была. Но и без него я тоже счастливой не буду. Это я понимала как никогда раньше. Нет, не так. Не понимала. Чувствовала. Поэтому позвонила Тиусу и спустя несколько минут уже была в кабинете Торна. За окном сгущались сумерки. Они словно вливались в синеву его глаз, когда он поднял голову. Синие-синие глаза, как зимний вечер, закаленные сталью, как цвет его ноутбука. «Торн, я знаю, что мы только что приехали», — сказала я, приближаясь, — «и знаю, почему мы приехали, но Вираж сейчас счастлив с Гринни, и я хочу попросить у тебя разрешения вернуться в город на несколько дней. Мне правда это необходимо». Он молчал, глядя на меня поверх сжатой в кулак руки, поднесенной к лицу. Сколько он так молчал, я не знаю. Достаточно долго. После чего произнес: «Завтра утром». И снова вернулся к тому, чем был занят. Я подождала еще немного, а потом тихо вышла и прикрыла за собой дверь. Платье чудесное, Дейла. Благодарю. Мне кажется, или здесь нужно немного поправить выточки? Нет, с выточками все в порядке. Ферна Хетфингер, вы можете повернуться? Последние полчаса я только и делала, что поворачивалась, поэтому в очередной раз повернуться мне труда не составило. Меня критически осмотрели, хотя критически это слабо сказано. Я чувствовала себя недоработанным совершенством, которое наряжают к главному событию всей ее жизни. Уникальное платье от Ферначьери, мирового бренда одного из ведущих дизайнеров, мне тоже шили на заказ. Это платье стоило целое состояние, и оно было белого цвета. Настолько белого, что даже снега Ферверна ему уступали. С открытой спиной. Начиналась эта открытость на плечах от узкой полоски, едва прикрывающей их ткани. Далее каплевидный вырез стекал по спине, уходил на бока и заканчивался на уровне поясницы. Платье обтекало мою фигуру, подчеркивая все нужные округлости, но не отличалось ничем лишним. К нему шел комплект, дополняющий мое обручальное кольцо. Свою прическу я пока видела только в мыслях, но от стилистов это прозвучало так. Что-то в равной степени аккуратное и небрежное, настолько, чтобы все увидели роскошную, элегантную Ферну. В перспективе первую. Этого они не сказали, но это явно читалось в интонациях. Меня крутили перед зеркалом еще минут 40, после чего благополучно отпустили. Тестовые наряжалки были назначены на следующую неделю, и проходить они должны были уже в загородной резиденции Торна. Образно говоря, меня завернут в фантик, покажут дракону номер один конфетку, и если он скажет «одобряю», то все отлично. Если нет, последуют корректировки и доработки, экстренные и неотвратимые. Ну а дальше ура! Ура – это примерно то состояние, в котором я пребывала в последние дни. Завтра мне предстоял экзамен, а после него возвращение в загородную резиденцию. С Торном мы общались исключительно по-деловому, но я уже понимала, что не хочу так. Платье – ерунда по сравнению с тем, что будет дальше. Хочет он это платье, пожалуйста, я его надену. Тем более, что оно и правда роскошное. Но дело не в этом. Я хочу, чтобы рядом со мной был не деловой партнер или правящий. Я хочу, чтобы рядом со мной был... Вот тут я терялась, не зная, как сформулировать Торну список своих требований. Да и не хотела я ничего формулировать. Хотела просто чувствовать. А чувства в формулировках не нуждаются. И не будет рядом со мной мужчины, для которого любовь – буйство гормонов. Если он сам не понимает, насколько рядом со мной он способен потерять голову, значит, настало время это ему объяснить. В качестве объяснений был приобретен новый комплект белья и новые чулки. А еще платье, от которого лично я была без ума, и которое благополучно дожидалось своего часа в моем шкафу на вешалке. С мыслями о предстоящем я влетела в квартиру и замерла. В холле куда-то собиралась Ингрид. За последнее время мы едва ли перекинулись парой слов. Образно выражаясь, разумеется, потому что в пределах семейных ужинов и встреч мачеха была предельно вежлива. Все остальное время она предпочитала меня не замечать или делать вид, что я пустое место. Вот как сейчас». Отвернувшись, она сделала вид, что содержимое сумочки интересует ее гораздо больше, чем я. «Ингрид, нам нужно поговорить». «Я опаздываю на встречу». «Встреча никуда не денется». «Это не тебе решать, Лаура». Голос мачехи почему-то дрогнул, и в эту минуту я отчетливо поняла, что действительно хочу с ней помириться. Точнее, это я поняла во время наших последних семейных ужинов. Но сейчас мысль оформилась окончательно. Ингрид нужна отцу. Он столько жил воспоминаниями о маме, об их любви, о тех временах, когда они были счастливы, о том, как появился Даргил, что не было ничего удивительного в его постоянных уходах в работу. Его вступление в должность назначили на конец недели, и все свое время он посвящал подготовке. Я готовилась к экзамену, ходила на физиопроцедуры и предвкушала, когда начну тренировки. На этот раз мне предстояло в большей степени проработать движения и отточить их после восстановительного периода, ну и повторить танец, который я готовила так долго. Это стало возможным благодаря Торну. Я напоминала себе об этом каждый день, когда возвращалась с физиопроцедур и закрывалась в комнате, чтобы читать лекции и слушать тишину. В этой тишине не было его голоса, его пламени, его силы. И становилось невероятно, невыносимо, отчаянно одиноко. Я взяла себе эти несколько дней, чтобы понять, готова ли справиться с чувствами к нему, и поняла, что не готова. Я буду с ним. У меня будет своя семья, а отцу нужна своя. Не воспоминания о том, как было когда-то с мамой. Новая жизнь с женщиной, которая его любит. Сейчас я была уверена в том, что Ингрид его любит. Возможно, именно потому, что сама оказалась на ее месте. «Удели мне 10 минут», — сказала я, складывая ключи и сумку на столик. «Пожалуйста». Такого Ингрид точно не ожидала, поэтому отказ застыл у нее на губах. То, что она собиралась отказаться и выйти за эту дверь, я тоже скорее почувствовала, чем поняла. «Я правда очень тороплюсь, Лаура». 10 минут ничего не решают. Пойдем». Я посмотрела ей в глаза, и Ингрид, помедлив, все же кивнула. Мы прошли в гостиную, в которой раньше так часто собирались вместе. Эта мысль невольно вызвала у меня улыбку. Да, Ингрид никогда не была мне матерью, но у нас было немало приятных и забавных минут. Например, когда мы играли в Цуно. Фиянскую виртуальную игру, в которой каждый со своим смартфоном делает ходы и отвоевывает земли у драконов. Не знаю, почему я вспомнила именно об этом, но улыбка стала еще шире. Ингрид расценила это по-своему. «О чем ты хотела поговорить?» Поджав губы, поинтересовалась она. «Хотела тебя поблагодарить. За платье, которое мы обсуждали, оно чудесное, и я надеюсь, что мы все же его сошьем». Мачеха хмыкнула. «А еще мне нужен твой совет. Какие драгоценности к нему подойдут?» «Чего ты добиваешься, Лаура?» «Ничего. Я просто спрашиваю твоего совета». «Раньше ты в моих советах не нуждалась». «Это было раньше. Так ты мне поможешь?» Ингрид покачала головой. «Невероятно. Почему я ничуть не удивлена? Это вполне в твоем духе. Просто взять и прийти ко мне и просто сказать: «Мне нужен твой совет». После всего, что было». «Да, это точно в моем духе», — легко согласилась я. «Но мне решительно нечего надеть на следующий день после официального объявления о нашей помолвке. От помощи стилистов Торна я отказалась, поэтому теперь вся надежда на тебя. Либо я могу купить что-то на свой вкус, разумеется, если сейчас еще что-то осталось в магазинах, потому что мои размеры разбирают быстрее всего и...» «Ты с ума сошла?» Она резко поднялась. «Ты хочешь купить одно из тех платьев, которые выставлены на всеобщее обозрение в витринах?» «Ну, вообще-то у меня нет выхода. Судя по твоей реакции, сшить мы его уже не успеваем». «Успеваем». Ингрид закусила губу. «Просто нужно делать все быстро. Сегодня вечером ты дома, надеюсь?» «Да, готовлюсь к экзамену». «Хорошо. Значит, я договорюсь о встрече, но чтобы никаких выкрутасов, Лаура. Если я скажу «в такое время», значит, именно в такое время». «Никаких, я готовлюсь к экзамену. На час позже, на час раньше, давай перенесем на завтра и так далее». «Никаких!» — Клятвенно пообещала я. Судя по тому, как сосредоточенно она нахмурилась, у нее уже складывался план действий на ближайшие несколько дней. Не менее экстренный, чем предстоял стилистам Торна в случае, если мой образ ему не понравится. «Ладно», — наконец произнесла она. «В таком случае в течение часа дам тебе знать точное время. Бери, пожалуйста, трубку». «Разумеется». Хлопнула дверь, раздались шаги, и на пороге появился отец. Вглядевшись в наши лица и оценив атмосферу в гостиной, он ощутимо расслабился. «Доброго дня! А что тут делают мои девочки?» «Обсуждаем платье», — ответила Ингрид. «Юргарн, ты не сказал, что придешь на обед?» «Честно говоря, я и не собирался, но подумал, что хочу вас увидеть. Или ты занята?» Мачеха перевела взгляд на меня, ноздри ее раздулись. «Я...» «Пап, я не смогу с вами обедать», — перебила я. «У меня завтра экзамен, а я еще готова очень относительно, поэтому в следующий раз...» На ходу поцеловала его в щеку и чуть задержалась на лестнице, чтобы услышать, как Ингрид отменяет какую-то встречу по телефону. Улыбнувшись, поднялась к себе и включила ноутбук. Потому что экзамен действительно никто не отменял. «Сдала! Сдала! Рин с разбегу напрыгивает на меня и порывисто обнимает. «Поверить не могу, что теперь до праздников все! Свобода!» Я смеюсь и обнимаю ее в ответ. «У меня схожие чувства». Поэтому мы вместе прыгаем по коридору. Однокурсники на нас косятся, явно не зная, как реагировать, потому что помимо нас неподалеку стоят еще мерк-хандары. К сожалению, мне не удалось отговорить Торна от того, чтобы они за мной ходили повсюду. Стоило об этом заикнуться, как сразу вспоминалась история с отцом, и звучало категоричное «нет». Так что пришлось смириться». Но если со стилистами и в клинике, где мне делали физиопроцедуры, я чувствовала себя с таким сопровождением относительно нормально, то сейчас не очень. На меня смотрели и слегка сторонились. То есть не явно, разумеется, но держась на расстоянии. Все, не считая Рин. «Все норм?» — спрашивает она, когда мы чуть отходим в сторону от остальных. «Да, я просто никак не могу привыкнуть, что...» Кашусь в сторону меркхандаров. «Ни одна ты не можешь к этому привыкнуть. Я все еще пытаюсь представить, каково это быть лучшей подругой первой Ферны». Рин смеется, но потом становится серьезной. «Вообще-то я не об этом. Сэфл сказал, ты спрашивала про Бена». Я киваю. «Да, но Бен не имеет никакого отношения к нам. Он рассказал мне, что произошло». «И что ты думаешь?» «Думаю, что Бену стоило придержать язык». «Давай не будем это обсуждать». Я морщусь. «Пожалуйста». «Ну, хорошо». Рин пожимает плечами. «Ты сама спросила?» «Я спросила зря». «Понятно. А в целом у вас как?» «Все в порядке». «Точно?» «Точно». Из аудитории с победным воплем вылетает Саш и вскидывает вверх руки. «Сдал! Сдал!» «Ребята, мы просто обязаны это отметить! Последний экзамен перед праздниками!» «Тебе бы все отмечать!» — смеется Айрана. Они переглядываются, и сразу видно, что между этими двоими что-то есть. На том уровне, когда оба это только что поняли или вот-вот поймут. «Слушайте, а и правда, давайте отметим!» — подхватывает Джарта. «Я тут знаю отличное кафе!» «Кафе — это скучно!» Раздается из-за нашей спины голос Миста. «О, Мист!» Айрана разворачивается к нему. «А ты тут как?» «Так мы тоже сегодня сдавали последний». Он обходит нас с Рин, даже не глядя в нашу сторону. «И я подумал, что можно будет собраться всем вместе. Точнее, мы-то планировали это заранее, но если хотите, можете присоединиться. Мы сняли целый зал, места хватит на всех». «Не чешуи себе, вы продуманные на своем экономическом», — говорит Саш. «А то, тем более, что в дневные часы дешевле». Смеются все, кроме меня, но еще Ирин. «Ну, что скажете? Мы через час выдвигаемся, как все наши выйдут». «Слушайте, отличная идея!» Саш смотрит на Айрану, потом поворачивается к остальным. «Ребят, как считаете?» «Супер! Класс! Мне нравится!» «Идем вместе с экономными!» Шум поднимается такой, что из аудитории выглядывает преподавательница и просит обсуждать планы потише. Потише действительно становится, но ненадолго. Все мысленно уже в ресторанном зале, который заранее забронировал Мист. «Лаура, Рин, вы с нами?» – спрашивает Айрана. Она, кажется, одна из немногих, кто меньше всех видит во мне первую Ферну Ферверна. «Да вряд ли они пойдут», – это говорит Мист, глядя на меня сверху вниз. «Они же теперь не с нами». «Мист, ты бы шел к своим, а?» – хмыкает Рин. «Без тебя разберемся». «Скажи еще, что я не прав», — хмыкает он. Потом обходит нас и скрывается за поворотом у дальней аудитории. На нас смотрят все, а я вдруг понимаю, что хочу пойти. Не потому, что он так сказал, а потому, что, возможно, и с наибольшей вероятностью, это моя последняя студенческая вечеринка. Дальше у нас защита, официальный выпускной. Не уверена, что меня вообще отпустят на неофициальную часть. А еще не уверена, что у меня будет время, потому что тренировки, поездка в Рагран, которая через 2 дня после выпускного, и мне гораздо нужнее будет сходить на лишнее занятие к Кори или Эльди, чем посидеть в ресторане с однокурсниками. А ведь это целый этап моей жизни. «Я пойду», — говорю я. Рин вопросительно смотрит на меня, но я считаю, что вопросы тут совершенно излишни. «Я тоже», — наконец отвечает она. «Супер», — говорит Айрана, а Рин хватает меня за руку и тащит за угол, туда, куда ушел Мист. Меркхандары идут за нами. «Слушай, ты что, повелась на слабо Миста?» «Да сдался он мне», — смеюсь я. «Просто хочу погулять напоследок». «Ты уверена, что это будет нормально?» Рин кивает на мое сопровождение. «В смысле...» «Да, об этом я как-то не подумала, но это тоже решаемо». «Дай мне 5 минут». Я улыбаюсь. «Да хоть 10!» фыркает Рин. «Ты уверена, что эта задница Мист не испортит тебе настроение? С него станется постоянно выдавать что-то в том стиле, что он только что выдал». «Да мне плевать на Миста». Произношу это и понимаю, что это правда. То есть на Бена мне не плевать, а на Миста плевать. Но о Бене точно лучше не думать. У них с Торном был мужской разговор, и как он между ними закончился, только их дело. Рин поднимает большой палец вверх и возвращается к остальным. Из коридора доносится взрыв смеха. Даже не представляю, по какому поводу. Что касается меня, я достаю смартфон и звоню Торну. Отвечает он сразу. «Я тебя слушаю, Лаура». «Торн!» Набираю в грудь побольше воздуха, чтобы сказать ему то, что хочу. Потом понимаю, что в конце концов это нормальная просьба, и что в ресторане, в закрытом зале, моей безопасности ничего не угрожает. «Мне нужно, чтобы ты снял охрану на несколько часов». Прежде чем он успевает ответить, я говорю. «Мы сдали экзамен и хотим отпраздновать. Рин тоже будет, и все мои однокурсники. У нас забронирован зал. Точнее, даже не у нас. Это выпускники с экономического позаботились. Я просто прошу сделать так, чтобы до нашего появления этот зал проверили, а мои сопровождающие пусть подождут за дверями. Уверяю тебя, среди моих однокурсников нет специально обученных убийц». Последнее я выдохнула со смешком, но, если честно, не уверена, что для Торна это было смешно. Просто я действительно настолько нервничала. Мне хотелось пойти на этот обед. Это ведь обед, даже не ужин. А после мы с Торном уже будем вместе в загородной резиденции. «Хорошо». «Хорошо?» Я даже не представляла, что он так скоро согласится... Поэтому все те слова, что крутились в мыслях, сейчас просто проглотила. Горло стянул какой-то невыносимо долгий спазм, который спустя какое-то время я все же смогла побороть. «Спасибо!» «Только учти, Лаура, за пределы зала ты без сопровождения не выходишь». «Разумеется, нет! Ой, мне же надо узнать название ресторана!» «Не надо!» «Мы говорим не по видеосвязи, но я почему-то чувствую, что он улыбается». «Увидимся вечером». «До вечера!» Говорю я, а потом прижимаю телефон к груди и бегу к Рин. Она что-то воодушевленно рассказывает, а, заметив меня, вопросительно вскидывает брови. Я поднимаю большой палец вверх, и подруга улыбается. «В общем, я ему говорю, с этой цепочкой что-то не так. Аналитика хромает. И рассказываю, как это, по-моему, должно быть. А он улыбается и говорит: «Вы первая за 2 года, кто это заметил. Ферна Рибельгар. Высший балл». «Драконы, вот тут я чуть под стул не сползла. Выхожу, а у меня колени трясутся». «Мне не показалось, что у тебя тряслись колени». Я приближаюсь к ним, и сейчас на меня уже смотрят иначе, даже несмотря на присутствие меркхандаров. «Это все потому, что ты мне в глаза смотрела, а не куда-нибудь ниже». Последняя явно шпилька в адрес Бирка, который уткнулся взглядом в вырез, расстегнутый на 2 пуговички блузки Рин. Когда парень понимает, что на него все смотрят, слегка краснеет и делает вид, что увидел что-то за ее плечом. Все хохочут. После экзаменационное напряжение отпускает, и все уже слегка пьяные. Отпускает даже меня, не только от экзаменов и осознания того, что до праздников я могу просто отдыхать и тренироваться, но и то, что завтра у отца вступление в должность, и то, что произошло между нами с Торном. Я знаю, что у нас все будет хорошо. Каким-то образом я это знаю. От этого мне хочется парить, и, наверное, не будь мне строго-настрого запрещены резкие движения, я бы начала танцевать прямо здесь. Но прямо здесь еще и царит всеобщее возбуждение. Однокурсники один за другим выходят из аудитории. Кто-то счастливый, кто-то не очень. Наша староста Фрейни, например, считает, что все, что не высший балл, трагедия. Ее пытаются переубедить, но она отмахивается. Говорит, что будет пересдавать и убегает. Не сдавших совсем у нас, разумеется, нет. Все, кто дошли до последнего курса, точно знают, зачем они здесь и что в их жизни будет дальше. Это отличительная особенность студентов Хайермаркского государственного университета. Он один из самых значимых на мировом уровне, и все, кто здесь учится, все выпускники, даже закончившие со средним баллом, очень высоко котируются на рынке труда. Наверное, я единственная, кто пока даже приблизительно не представляет, что ее ждет дальше. Точнее, я представляю. Кастинг в Эрвильде Олис, который я пройду. Свадьба с Торном и... Как это будет совмещаться, я пока не знаю. Но сегодня хочу с ним об этом поговорить. Я вообще о многом хочу с ним поговорить. О том, что чувствую. О том, что такое для меня сугроб. И о том, как много он для меня значит. Торн, а не сугроб, разумеется. «Ну что, едем?» Спустя какое-то время к нам снова заявляется Мист. На этот раз у бывшего на руке уже висит девица, с которой я его застукала. Но сейчас это действительно не имеет для меня никакого значения. «У нас еще 2 в аудитории», — говорит Саш. «Ну, тогда подтягивайтесь. Ресторан «Алая лента», панорамный зал». «Вы там сколько заплатили за аренду?» — живо интересуется Айрана. «Не переживай, с вас не попросим». Мист удаляется со своей новой пассией, его ладонь лежит на ее 5-й точке. «Тощая». Мстительно заявляет Рин, еле слышно, правда, только для меня. Я тихонько фыркаю. Через 20 минут выходят наши, и мы все вместе устремляемся вниз. «Кто-нибудь знает, как нам быстрее туда добраться?» Однокурсники переговариваются, гурьбой текут к лифтам. Отовсюду слышатся предложения по оптимальному маршруту. Я чуть придерживаю Рин. «Что?» – спрашивает она. «Это прозвучит высокомерно, но ты же не думала, что мы полетим на Аэроэкспрессе?» Рин хохочет. «Лаура, ты и высокомерие — несовместимые вещи. Знаешь, почему я с тобой подружилась?» «Почему?» «Потому что ты была одной из немногих, кто не гнул пальцы. Мой папа — суперюрист или моя мама — ведущий специалист в области строительства». «Пш! Вот тебе и пш! И да, кто сказал, что возможность долететь на личном флайсе — это плохо?» «Жизнь такая штука. Надо пользоваться привилегиями, пока можешь. Потому что завтра крак, и все развалится». «Очень оптимистично». «Да ну, я самая большая в мире оптимистка». Рин хлопает меня по плечу. «Просто в мой оптимизм примешана капелька реализма». «Капелька? Самая малость». На этот раз мы смеемся обе, и она говорит. «Серьезно, вот скажи, когда я еще покатаюсь на личном флайсе?» «Пользуюсь привилегиями подруги первой Ферны Ферверна?» «Да в любое время». «Ой, иди ты! Сама иди!» Продолжая перебрасываться шутками, мы спускаемся на подземную парковку. Рин падает на заднее сиденье рядом со мной, вытягивает ноги. Потом показывает взглядом на Меркхандара, который садится рядом с Хестером. Второй садится во флайс, который полетит за нами. «Система!» — говорит она. Еле слышно, но Меркхандар поворачивается к нам. «Ферна Рибельгар, пока я не подойду к двери, из машины не выходим». Ринни вскидывает руки в знак согласия и улыбается. Мы летим над городом, и я кое-что вспоминаю. «Я не смогу остаться надолго, максимум часа 2-3. У меня еще подготовка к вечеру. Хочу сразу надеть белье, чтобы чувствовать себя иначе». «Ой, да не вопрос. Думаешь, мы там надолго задержимся? У меня тоже встреча с Сефлом, так что я тоже...» Она приподнимает брови. «Буду готовиться». «А я помирилась с Ингрид», сообщаю я. «Правда, что ли?» «Правда. Мы шьем мне платье на утро после праздничной ночи. Вчера вечером вместе общались с его создателями». «Ух! Кстати, об ух. Вы же придете с Сефлом?» «Мне кажется, или там вход будет по приглашениям?» «Даже если там вход будет по приглашениям, вам я его точно обеспечу. Серьезно, Рин, я правда буду очень рада». «Мы вообще-то собирались отмечать вдвоем?» Подруга закусывает губу. «Вот только не заставляй меня тебя уговаривать». Рин прищуривается, словно очень серьезно раздумывает. Я тыкаю ее в бок, она тыкает меня, и у нас возникает небольшая подтасовка. Ловлю взгляд Меркхандара в зеркале заднего вида и мгновенно сажусь прямо. «Я поговорю с Сефлом», — отвечает Ринни, тоже становясь серьезной. «Но, думаю, он будет рад». Мы добираемся быстро, и вскоре уже видно здание, где находится ресторан «Алая лента». У нас почти все рестораны с панорамными видами, но этот отхватил себе этажи в одной из самых известных высоток. В центральной игле известного на весь мир комплекса «Грайрентер Хай».